о разбойниках, о хулиганстве и о том, как все это изменилось к лучшему. У Матвея Кадушкина, садовника из деревни Малые Бычаги, на стене висит карта европейской части Советского Союза. Карта перекрещена черным карандашом, и как раз на пересечении линий жирный кружочек выведен. Это и есть Малые Бычаги, пуп земли. 30 верст от Брехова и 5 километров до Тиханова. Значит, наш район есть центральный, выставленный как бы на показ. Поэтому раньше у нас было много бродяг, богомольцев, всяких коллег, перехожих и воров. Рассказывают, якобы царь с царицей пеш прошли по нашему району, раньше уезду. Саров, богу молиться ходили. Первых мы перевели начисто, уничтожили, то есть. А воровство еще осталось, как пережиток прошлого. И более того, оно усилилось хулиганством. Тут есть объяснение причины. Наш народ раньше имел притеснение от помещиков и заезжей буржуазии, купцов, то есть, поэтому много было разбойников. Возле деревни Желудево есть городок у нас, старинная крепость с насыпными валами. Все говорят, что там разбойник Кудеяр жил со своей шайкой. А на реке Прокоши даже целые разбойные села были. Это Слезнево и Богомолово. Между ними река сильно сужается, перекаты идут. Вот на этих перекатах и работали разбойнички, купцов встречали. Те, бывало, подходят к верхнему селу Слезневу, слезы льют. Проскользнут благополучно через перекаты, выйдут на простор к Богомолову, богу молятся. Тут уж не опасно, на лодке не догонишь. Петя Долгий якобы в книжке читал, пуще всех разбойничали в нашем крае бабы. Мы даже поспорили с ним, потому как топерика, по моим наблюдениям, бабы, то есть женщины по-современному, работают, а мужики пьянствуют и хулиганят. Но Петя Долгий показал мне книгу тамбовского буржуазного историка Дубасова, и я прочел, будто и вправду бабы раньше разбойничали. Один случай я даже переписал, чтобы вы сами смогли убедиться. Некий дворянин Веденяпин, проезжая из Елатьмы в свое имение Зуева, остановился у одной вдовы, тоже дворянки. И вот что пишет буржуазный историк со слов того дворянина Веденяпина. Беру в кавычки. В то число, в полночь, к оной вдове приехала воровски Елатычева с людьми своими и со крестьяной из матки, с попом Семеном Акимовым да церковником Силою Семеновым, и, связав меня, били смертно и топтали, а деньги 70 рублей моих отняли, и лошадь мерина гнедого отняли ж. Или вот еще исторический пример. Это я выписал из районной газеты соседнего города Кадыма. Кадамский купец Заливаев набрал шайку разбойников и ночью напал в городе на дом купца Лытина. Вооруженные ружьями и кистенями, разбойники вырубили сенные двери и ворвались в дом, причем расстрелили двух девиц и на рассвете вернулись благополучно домой. Так и далее. Тут мы скажем, эге, разбой-то разбоем, но он классовый характер носит, порождение антагонизма, то есть. Я хочу сказать, окраска у него была непримиримая. У нас же топерика, если и случается драка, то только промеж себя и то по пьянке. Безо всякого антагонизма, по чистой дурости, можно сказать. А воровство бывает чаще всего из общественной кладовой накопления. И тут без антагонизма обходится дело. Случаются, конечно, и обострения, и даже судят. Особенно после указа насчет хулиганства и усиления борьбы с ним. Так без этого тоже нельзя. Сами посудите. Взять хоть такой случай. В прошлом годе только что район у нас открыли. На 10 лет закрывали нас. Пришел я в Тиханово насчет пенсии. Поселился в доме приезжих. Дежурила как раз Агафья Ивановна. Здорово, здорово. Как вы, да как я. Давненько, мол, не виделись. Я, бывало, в бытность председателем повозил ей и кур, и гусей, и меду. Дело прошлое, как говорится. В жизнь к нам вернулась, говорит Агафья Ивановна. В магазинах и хлеб, и сахар появился. Чего теперь не жить? Одно вот плохо. Выбрали меня в судебные заседатели. И каждый день все заседаем. Чего вы там заседаете? Или вам делать нечего? Так все судим. По новому указу за хулиганство. Вчера Валерку Клокова засудили, шофера из Провотарова. За что? Колхозное собрание разогнал. Там же Иван Свиненко в председателях. В нем-то вся и причина. Его раньше из Потребсоюза в председатели к нам назначили. Ну, когда район закрывали. А теперь открыли район. Колхозники говорят, забирайте его обратно. Ну, кому он нужен? Он же работает у них, а живет в Тиханове. И заместителя себе Тихановского назначил. И тащит за компанию из Провотарова. Колхозники роптали-роптали, да кто их слушает? А тут как раз отчетное собрание. Народ собрался возле правления, и председатель со своим заместителем тут. Вот тебе подъезжает на самосвале Валерка пьяный. Встал он на крыле и говорит колхозникам. Чего вы по углам все шепчетесь? Вяжите Свиненкова да его заместителя и ко мне в кузов бросайте. Я в Тиханово на свалку их отвезу. Все засмеялись, а Свиненков крикнул «Взять его!». Бросился к нему заместитель. А Валерка в кузов, там у него полени лежали. Заместитель на колесо, Валерка его хлоп поленом по голове, тот с ног. Этот выпрыгнул из кузова, на него председатель сельсовета. Валерий выхватил из кабины насос и того успокоил. Свиненков убежал. А Валерка залез на кабинку, как на трибуну, и говорит, собрание закрывается. Ну, посмеялись тогда да разошлись. А этому вчера 3 года дали. Плакал-то, 3 детей осталось. Пусть поплачет, говорю. Тут потакать нельзя. Острастка — большое дело, иначе диктатура ослабнет. — Так ведь и я не против, — сказала Агафья Ивановна. — Мы вот сегодня опять судим. — Кого? — С кирпичного завода. На трубу лазили. — На какую трубу? — Да на заводскую. Вон она торчит, как чертов перст. Я поглядел в окно, как раз труба напротив была, высоченная. — В ней, говорю, 50 метров будет. — 54 метра. — Зачем же они лазили? — На спор. После работы Ванька Саласкин говорит. — Эй, вы, засунки, вот я сейчас залезу на трубу и куфайку на громотвод повешу. Ежели кто из вас сымет, ставлю 0,5 литра водки, а не сымите с вас 1 литр. Бригадир было не пускал его, да он мотанул того, не твое дело. Но залез он, повесил на громотвод куфайку. Он, видишь, он еще отогнут в сторону. Я посмотрел в окно, громотвод и в самом деле отогнут был. Кто же снял куфайку? Витька Бузинов. Подумаешь, говорит, дерьма собачьего, куфайку повесил на громотвод. Взял он гармошку, ремень через плечо и полез. Залез на трубу, снял куфайку, еще покрутил ей над головой и бросил. Потом сел на край трубы и страдания сыграл. «Ты залетка, залетуха, полети ко мне, как муха!» Потом и гармошку бросил. Встал, походил по краю трубы, еще кепочкой помахал. Стал слезать, ухватился за крайнюю скобу, она вместе с кирпичом и вывалилась, он и полетел. «Разбился?» «Нет, жив. Вот сегодня судить будем». «За что же? За то, что упал?» Да судить не Витьку, а Ваньку Саласкина, того, который куфайку вешал. Бригадира ударил, руку поднял. Ну, за это следует, говорю. Руку поднимать нельзя. Пошел я на кирпичный завод. Надо проверить, думаю, что за чудо. 54 метра пролетел человек и не разбился. Подхожу. Они все сидят возле красного уголка, суда ждут. А судья-то в Рязани застрял. Чего ж вы, говорю, на трубу лазаете? А чего ж делать? Работа, но не в 5 часов кончается. А культурно-массовые мероприятия, говорю? Это чего, козла, что ли, забивать? И так руки все отколотили. Как же это он не разбился, спрашиваю, святой, что ли? У нас там возле трубы навес, крытый шифером, над мотором для подкачки тяги. Он и угодил на этот навес. Навес с прокатом, в дребезги разбился. Витька пробил крышу, да угодил на сетку металлическую, каркас над электромотором, и сетку погнул. И долго лежал. Да ну, сам встал, до больницы дошел. Вроде бы в больнице 2 дня крови помочился, а так ничего. Где же он сейчас? Чайный, водку пьет. Осмотрелся я, увидел навес пробитый и сетку металлическую, как зыбка прогнулась. Пришел в чайную, там Свиненков как раз сидел, председатель из Провотарова. Привет, привет. Сели, взяли бутылку райкомовской, это перцовку у нас так называют, разлили. Я ему рассказываю про чудо на трубе, а он мне... Вон, говорит, он герой, Витька Бузинов. Тот ходит и в самом деле героем. Свитер на нем в полоску, да еще шарф пестрый поверху. У одного стола выпьет, к другому садится. «Вить, давай к нам!» — позвал его Свиненков. Он подходит, берет мою стопку и в рот. «Привет!» — говорит Свиненкову. «А мне руку подают, как тот космонавт, Виктор Бузинов. Я тоже называюсь. Булкин Петр Афанасьевич из Брехова». «О!» — ахнул. «Уже туда пошло!» «Витя!» — спрашиваю его. «Долго ты летел с трубы?» «Долго. Успел что-нибудь подумать?» «Успел. О чем же ты думал, когда летел?» Он выпил еще и говорит. «Лечу я с трубы и думаю. Вот дьявол! Опять дома будет неприятность». Как видите, все здесь сводится к чисто домашним неприятностям. Никакой непримиримости тут нет. Ну, самое большое — это недоразумение в масштабах колхоза. Как было в случае со Свиненковым и шофером из Провотарова. Опять-таки, чисто местные противоречия. В самом деле, все стало на свои места. И председатель работает, и его заместитель. И колхозники, то есть общество, не страдают от такого хулиганства. А ежели общество не страдает, то значит, никакого антагонизма в нем нет. Дурость одна, и больше ничего.